Глава 34. Первые полчаса, проведенные в кресле Икара перед дисплеем бортового компьютера, показались мне длинными и утомительными. Я не отрывал взгляд от экрана, мечтая о чашечке крепкого кофе и парочке многоэтажных бутербродов. Кофе на борту был, и электрический чайник имелся, но я боялся упустить черного, отвлекшись на гастрономические изыски. Однако через полчаса голод меня доконал. Выбравшись из кресла, я бросился к компактной бортовой кухне, включил чайник в розетку, проверив наличие воды в нем, и извлек из портативного холодильника готовый сэндвич, бог знает какой давности. Вцепившись в сэндвич зубами, вернулся к экрану и чуть не подавился. У причала 11-го дома раскачивался с честью выдержавший долгую гонку вихрь. Проглотив откушенный кусок, я прыгнул за штурвал и направил Икар к противоположному берегу. Припарковавшись за несколько домов от вихря, я ступил на твердую почву, отправив остатки сэндвича рыбам. Быстрым шагом устремился к 11-му дому, позабыв напрочь о включенном электрическом чайнике. Я слегка волновался. Предстояло столкнуться с неизвестным типом, который был уверен, что сумел оторваться от меня и чувствовал себя ныне в безопасности. На что он пойдет, когда поймет, что глубоко ошибся? Я медленно прошел мимо вихря, внимательно рассматривая его. Без сомнения, это была посудина черного. Значит, он вернулся в свое логово. По всей видимости, черный человек и дантист Епифанова, Щекловицкий, одно лицо. Что ж, нам есть о чем поговорить. Я поднялся на две ступеньки крыльца и открыл парадную дверь. Пружина на ней стояла на удивление тугая, так что пришлось приложить солидные усилия, которые вызвало испарину по всему телу. Солнце-то шпарило немилосердно. Ступил в темную прохладу подъезда и сразу уперся в турникет. Из крохотной будочки, ярко освещенной, высунулась добродушная физиономия старика. Морщинистый лик украшали густая седая борода и старомодные очки, перевязанные проволокой. «Вы, собственно, к кому?» – поинтересовался консьерж. Из его апартаментов доносился звук телевизора, настроенного на какой-то дневной сериал. Судя по доносившимся до меня именам, мыло родилось в Бразилии, которое импортировало на российский рынок, помимо раскрученных марок кофе, однотипную телевизионную продукцию. «В 36-ю квартиру», — заявил я. «Это к кому интересно?» — хитро прищурился старикашка, явно меня проверяя. «К Виталию Щекловицкому. Я друг его. Мы договорились о встрече». «Подождите», — попросил старик, скрываясь в будочке. Он потянулся к красному пластмассовому аппарату, созданному в последние годы правления императора Алексея Николаевича. «Сейчас позвоню и уточню все. Правила такие», — пробормотал старик, поднимая трубку. Демонстративно вытащил из кармана пиджака бумажник. Старческая рука с телефонной трубкой замерла, раскрыл его. Консьерж осторожно сглотнул, и трубка медленно поползла вниз. Вытянул рублевую купюру, положил ее на стойку будочки. Трубка обессиленно упала на рычаги. Старик быстро накрыл купюру ладонью. «Понимаю, другой сюрприз хотите сделать. Отчего ж нет? Пожалуйста, звонить не буду. Зачем шутку портить? Что я, сам молодой не был?» Словно оправдываясь перед собой, забормотал консьерж, скрываясь в глубине конторки. Я уточнил, на каком этаже находится необходимая мне квартира, и, миновав турникет, направился к лестнице. Подъезд просто светился чистотой и ухоженностью. Впору было устелить ступени ковровой дорожкой и развесить на перилах лестницы горшки с цветами. Дантист Виталий Щекловицкий обитал на 4-м этаже за массивной железной дверью, обитой вагонкой и покрытой лаком. Я остановился перед дверью, потянулся к кнопке звонка, но отдернул руку. Чего я добьюсь, позвонив? В лучшем случае мне никто не откроет, взглянув в глазок. В худшем черный попытается напасть. Как известно, лучшее средство защиты – нападение. 50% успеха гарантированы тому, кто первым обрушивается на противника. Я сунул руку в карман пиджака и извлек набор отмычек. Когда-то конфисковал у одного опытного вора. Затем у него же прослушал курс лекций по взлому разного типа замков. Склонился к замку, пытаясь определить, какая отмычка нужна. И обнаружил, что дверь не заперта. Облизнув пересохшие от волнения губы, спрятал инструмент и вытащил из кобуры револьвер. Осторожно скользнул внутрь, уходя от полосы света, в которой я был превосходной мишенью. «Стреляй, не хочу». Прикрыв дверь, осмотрелся. Я был в темном коридоре, в котором из мебели имелась лишь пустая вешалка. Учитывая летний сезон, ничего удивительного. Темные стены, невзрачные обои. В дневном свете, сочившемся из комнаты, даже виднелся рисунок. Двуглавый орел нависал над краем скалы. Многократно повторенная птица раздражала глаз, хотя исполнена была мастерски. Я вслушался в тишину и уловил тихий шорох шагов. Эх, жаль, что не уточнил у консьержа количество комнат. Стараясь двигаться бесшумно, приблизился к первой полураспахнутой двери. Комната. Судя по ковру на полу, мягким диваном, журнальным столиком, плазменной панели в длину стены, гостиная. Я переступил порог и увидел три двери, уводившие куда-то дальше. Вновь прислушался и направился к той двери, откуда шел звук. Она была не заперта. Входя, задел ее плечом, и она жутко заскрипела. Шорох шагов и шум переставляемых предметов сразу прекратились. Все. Обнаружен. Дальше скрываться не имело смысла. Я ринулся вперед и очутился в просторном помещении, которое, очевидно, служило Щекловицкому столовой. Широкий стол с задвинутыми шестью стульями. В центре возвышалась ваза с цветами, настолько старыми, что успели загнить на корню. Обогнув стол, устремился к другой двери, которая скрывала за собой следующий элемент лабиринта. Распахнул ее ногой, тут же прогремел выстрел. Пуля пробила древесину, пересекла комнату и разнесла вазу. Я и не подумал остановиться, новый выстрел также ушел в молоко. Я очутился в огромной спальне. Большую ее часть занимала гигантская кровать, застеленная кружевным постельным бельем, разрисованным розами. Зеркальный потолок отражал обстановку, отчего складывалось ощущение нереальности окружающего. Белевой шкаф был выполнен в виде фигуры медведя. На изящной прикроватной тумбочке стояла большая лампа, этакий ангелочек с факелом, прикрытым колпаком. На краю кровати сидел мой незнакомец. Лицо скрывала маска, морда дикой обезьяны со скаленными гигантскими клыками. Такие продаются в каждом втором супермаркете в преддверии массовых праздников Хэллоуина. В последнее время стал необыкновенно популярен в России. Нового года и ежегодных петропольских карнавалов. Судя по разбросанному по полу белью, маску он искал в спешке, услышав мои перемещения по квартире. Человек-обезьяна держал в руке пистолет, нацеленный на входную дверь. Он оказался в ловушке, поскольку из спальни не было путей к отступлению. Уйти он мог только через мой труп, превращаться в который я никак не собирался. С выстрелом я его опередил. Нацелил обезьяна ликому в тело, но он уклонился, и пуля разнесла прикроватного ангелочка. Осколки лампы, то ли из обожженной глины, то ли из гипса, то ли из фарфора, просыпались на черного. Человек-обезьяна пригнулся, напуганный грохотом, и я, понимая, что другого шанса не будет, метнулся к нему. Он все-таки успел выстрелить. Пуля обожгла мою правую ногу. Я оступился и полетел на пол, кувыркаясь через голову. Черный перекатился через кровать, уходя от моих рук, и бросился к двери. Скрипя зубами от досады, я открыл огонь из револьвера, стремясь ранить противника, но не слишком быстро передвигался. Пули вжикали мимо, словно он был заговоренным. Через секунду черный скрылся за дверью, в которой последняя пуля пробила большую дыру. Я покрыл его матом в полный голос. Вот это лопухнулся. Теперь ищи козла по всему Петрополису. Быстро перезарядил револьвер, использовав съемный барабан. Напрягшись, ухватился за кровать и встал. Посмотрел вниз, брючина на правой ноге намокла от крови. Сдернул с кровати одеяло на пол, добыл простыню, отодрал от нее длинную широкую полосу, скрутил жгутом и обвязал рану. Нога немела, но я заставил себя идти. Хлопнула входная дверь. Черный ушел. Я бросился к окну, попытался открыть, но рама была запечатана. Тогда схватил стул и изо всех сил саданул по стеклу. Осколки полетели вниз. Я высунулся наружу и уставился на причал. Вихрь пока качался на месте. Черный объявился спустя несколько минут. Он выскользнул из парадной и бросился к катеру. Я вскинул руку с револьвером, тщательно прицелился и нажал на курок. Видно, бог меткости в тот день отвернулся от меня. Пули шили воду, бились о борт вихря, но не задевали обезьяна Ликова. Кстати, маску он уже сбросил. Вероятно, в парадной. Консьерж мог видеть его лицо. Последнее поле все же клюнуло черного в районе лопатки. Он оступился, упал, но тут же вскочил и продолжил бег. Я сплюнул от злости в окно и еле сдержался, чтобы не запустить вслед ему пустым револьвером. Все-таки ушел, гад. Как обидно-то, а?